Опа! Опа! Опа! Срослась пизда и жопа. Колонили группу мы, как нажрались от души. Сели мы слабо писать, написали твою мать. В воскресенье решили наши песни поиграть. Все соседи пострелялись, то она все наплевать. Красная плесень рани любви. Красная плесень пишет стихи. Красная плесень песню поет. Красная плесень нахуй всех шлет. Всех шлет. Всех шлет. Вы послушайте, ребята, наши песни про любовь. Не женитесь на кобылах, они высосут всю кровь. Всю кровь. Красная плесень ради любви. Красная плесень пишет стихи. Красная плесень песню поет. Красная плесень нахуй всех шлет. Всех шлет. Всех шлет. Сколотили группу мы, как нажрались от души. Сели мы слова писать, написали твою мать. Твою мать, твою.